3 июня ТАСС, телеканал «Звезда», японский «Киото Цусин» и «Зизи Цусин», иранский телеканал «Пресс» и китайская «Синьхуа» передавали ответы представителей стратегических войск Корейской народной армии на вопросы корреспондента Центрального телеграфного агентства Кореи, заданные им в связи с тем, что США провели опытный перехват межконтинентальной баллистической ракеты с придиркой к минимальной угрозе со стороны Корейской народно-демократической республики.